Глава 6. Поход в магазин стал для меня наглядным уроком. Я сидела на балконе, рассматривая потонувшие в жарком мареве горы. Рядом стоял, поблескивая на солнце, остывший чай. Янка была права. Беспечность в этом городе могла привести к плачевным результатам в считанные дни. Поначалу я не отнеслась серьезно ни к сборнику правил, ни к советам соседки. А зря. Теперь вместо 50 баллов на моем счетчике осталось всего 42,5. 6,7 сняли в магазине. Примерно 0,3 за проезд в автобусе. Цены на транспорт мне после некоторых усилий удалось найти в сборнике. Значит, еще 0,5 ушло за перевернутую урну. Проклятие. Настроение было ни к черту. Ларош не отозвался еще на 2 звонка. Время медленно клонилось к закату. Что, если он вообще не отзовется? Может, его уже нет в живых? Что я буду делать тогда? Стараясь не думать о худшем, я принялась мысленно составлять список принципов, которым собиралась начать следовать с этой минуты. Во-первых, никаких лишних трат. Если я окажусь на нуле или в минусе, то жизнь моя из пребывания в отеле может резко переместиться несколько ниже, в ад. Что-что, отель становился адом для многих. И пока в моем холодильнике оставалась хоть какая-нибудь еда, следовало воздержаться от любых поездок и посещений магазинов. Я не сомневалась, что любая вылазка в город может обойтись мне еще пару десятков баллов. Тяжело вздохнув, я поднялась и направилась в комнату. Прошел еще час. Пора звонить Ларошу. Обуваясь в кроссовке, я мысленно заклинала. Отзовись! Но отзовись в этот раз! Кристофер! Кристофер! Едва не кричал я в телефонную трубку, когда вместо автоответчика услышала настоящий живой голос. Да, это Кристофер. Кто говорит? Это я, Шерин. Ой, я, кажется, не представилась, когда отставляла сообщение. Это вы оставили сообщение? Теперь взволнованно звучал голос Лароша. «Я! У меня для вас посылка. Как нам встретиться? Мне очень хочется ее передать как можно быстрее». «Да! Да! Мне тоже!» «Так, как же нам пересечься?» Кристофер усиленно размышлял. В трубке слышалось его учащенное дыхание. «Шерин, я пришлю за вами оплаченное в оба конца такси. Оно привезет вас прямиком ко мне, хорошо?» «Конечно!» «Называйте адрес!» Я продиктовала адрес. «Все, я сейчас же пошлю машину. Не забудьте взять посылку. Вы издеваетесь?» «Нет, нет, я... Мне просто это тоже очень важно. И Шерин...» Он на секунду замялся. «Спасибо вам огромное!» Неподдельная искренность, прозвучавшая в его голосе, заставила меня слабо улыбнуться. «Да что вы! Не за что!» «Тогда до встречи!» «До встречи, Кристофер!» Я положила трубку, выбежала из будки и со всех ног бросилась к дому. Такси затормозило в пустынном районе на окраине напротив 3-этажного длинного здания, заросшего чахлыми кустами. У подъезда уже ждал человек. Мужчина среднего роста, немного сухощавый, лет 35-40 на вид. Его волнистые, светлые, с золотистым отливом волосы были зачесаны назад, где у самого воротничка рубашки завивались крупными кудрями. Когда он подошел к машине и открыл мою дверь, я мельком отметила тонкий нос с едва заметной горбинкой и яркие голубые глаза. «Альвьер, не иначе», — подумалось мне. Только у них всегда такие золотистые кудри и пронзительные небесного оттенка глаза. «Здравствуйте, Шерин». Как только я вышла из машины, мужчина коротко пожал мою руку. «Я Кристофер. Пойдемте в дом». Я следовала за Ларошем по выщербленным старым бетонным ступеням. Мы поднялись на 2-й этаж, где он открыл ключом дверь с номером 16. «Входите». Прижимая к груди пакет с посылкой, я шагнула в полутемную маленькую комнатку. Кристофер зажег свет и неопределенно махнул рукой. «Присаживайтесь, где вам удобно». Я примостилась на краю темно-зеленого дивана, который по совместительству являлся и кроватью. Мимолетом оглядев обстановку, я удивленно отметила, что мои апартаменты были оборудованы куда лучше. Например, у меня была кухня и холодильник, которые здесь отсутствовали начисто. Висящий на стене, покрытый толстым слоем пыли, экран не шел ни в какое сравнение с тем новомодным, который висел в моей квартире. Из мебели здесь был только старый полотняный шкаф, два грубо сколоченных стула, столик и тот самый диван, на котором я теперь сидела. Да еще притаившаяся в углу тумбочка с двумя выдвижными ящиками. Верхний уже изрядно просел от времени, на котором стоял телефонный аппарат. Где же он тогда готовит? Ни холодильника, ничего. Неужели ест в ресторанах на улице? Не похоже, чтобы у человека, живущего в такой дыре, водились немалые деньги. Ларош неторопливо сгреб одежду, горой валяющейся на стуле, сбросил ее на пол и уселся напротив меня, возбужденно сверкая глазами. — Где она? Не томите, Шерин! Я так долго этого ждал! — Прежде чем я отдам вам ее, я хочу заручиться, что вы ответите на пару моих вопросов. Кристофер напряженно молчал. Затем ответил. — Хорошо. Отвечу. Если знаю ответ. Я положила пакет рядом с собой и потерла виски. Вот и настал конец моей миссии. Через минуту посылка будет уже в руках у Лароша, а я смогу отправиться домой. Нужно только узнать, как именно. Эту посылку вам передала Dreams Ltd., правильно? Да. Он нетерпеливо потер ладони. Они и послали меня передать ее вам. На этом моя миссия заканчивается. После этого мне нужно попасть домой. Вы могли бы мне дать телефон, по которому я могу с ними связаться? Ларош молчал. Лицо его застыло, превратившись в маску. По-своему истолковав его реакцию, я поспешила прояснить. Мне нужно сказать им, что все, я все закончила. Теперь они могут забирать меня назад. Последующие слова Лароша надолго врезались в мою память. Отсюда невозможно связаться с корпорацией. Судорожно сглотнув неизвестно откуда взявшийся ком, я потрясла головой. — Нет, вы поймите, я ничего не нарушала. Они сфабриковали мои документы, чтобы я смогла въехать на территорию. Попросили найти вас и передать посылку, а теперь должны забрать меня назад. Я ведь все сделала. Глаза Кристофера продолжали неподвижно буравить меня. Они сказали вам что-нибудь насчет назад? Что вы имеете в виду? Говорили ли они что-нибудь о том, как именно собираются извлекать вас отсюда? Нет. Тогда забудьте об этом. Что вы говорите? Этого не может быть. Я подписывала договор, в котором просто обещала выполнить их поручение. Я же ни в чем не виновата. Он выслушал мои крики молча. — Шерин, вы ничего не подписывали и не обсуждали по поводу возвращения, правильно? — Правильно, — икнула я, чувствуя, как подступает истерика. — Что он говорит? Как это меня никто не заберет? Почему? — Они вообще мне не сказали, куда я еду. Сказали только название города и что для проникновения сюда нужны документы. Ларош тяжело вздохнул. — Вас подставили? — Нет. Его слова отскакивали окружившим мое сознание защитным полем, что не давало им проникнуть внутрь, быть опознанными, принятыми. — Нет, нет, не может такого быть! — Шерин, скажите, вы что-то просили у них сначала? Что-то брали в долг? — Да, — ответила я тихо. — Деньги. — Много? Это, по сути, и не важно, просто любопытно. — 450 тысяч. Кристофер грустно улыбнулся. — Вот они и отправили вас выполнить поручение в качестве возвратной меры. Но вы поймите, если они изначально ничего не сказали о возвращении, Значит, не планировали вас возвращать. Нет. Снова повторила я и почувствовала, что вот-вот по щекам закапают слезы. Я свяжусь с ними, и они вытащат меня. Да не сможете вы, повысил голос Ларош. Вы думаете, я не пытался? Отсюда вообще нельзя никому позвонить, кто живет за пределами Талии. Никому, вы понимаете? Должен быть метод, практически выкрикнула я, злясь за истерические нотки собственного голоса. Должен быть! Вы же связались с ними! Кристофер сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. Я сам не связывался. Попросил человека, кто был снаружи, только так. Но вы же связались с этим человеком, который был снаружи. Как? Я сдружился с одной девушкой. Она выходила отсюда. Вот ее и попросил. Какое-то время я молча смотрела на него, шестым чувством осознавая, что он не врет. А если не врет, значит, я останусь в Тали навсегда? В этот момент мои нервы не выдержали. Я согнулась пополам. Это были уже не просто слезы, льющиеся по щекам. Это были безудержные рыдания. Я не видела и не слышала ничего вокруг, повторяя в никуда одно и то же. Я не виновата, я не хочу здесь оставаться. Я хочу уйти отсюда, я не виновата. Медленно и верно, словно отравленный ядом дымок, в мою голову проникало понимание, что хочу я того или нет, а Ларош может оказаться прав. Никто мне ничего не обещал. Все произошло очень быстро, без дополнительных пояснений. Брамс не появился утром, предполагая, что я могу задать неудобные вопросы. Они хорошо подстраховались с самого начала, не давая никакой информации о Тали. А ведь она у них была. Я могла дать на отсечение руку, что была. Всхлипывая, я оторвала пальцы от собственного зареванного лица. Кто-то осторожно тряс меня за плечо. — Шерин, выпейте, — сказал Ларош, протягивая мне стакан с водой. — Видит Бог, я не хотел, чтобы так получилось. Я вам сочувствую. Почти захлебываясь, я глотала холодную воду большими жадными глотками. Это помогло немного успокоиться и снова начать думать. Хотя слезы еще продолжали прокладывать соленые дорожки на щеках, я уже взяла себя в руки. Ты еще не знаешь наверняка, свяжется с тобой или нет. Может быть, есть какой-то способ, но он о нем не знает. Прекрати реветь и думай! Думай! Я вытерла губы тыльной стороной ладони и уставилась на стоящего рядом Лароша. Я хочу знать все. Все, что вы о них знаете. И еще как вы сюда попали. Что узнали о Тали за это время. И как связались с ними. В общем, все. Отпора, к которому я уже приготовилась, не произошло. Ларош только мягко кивнул и поставил стакан на стол. — Я расскажу. Может быть, это вам чем-то поможет. — И, Шерин, поверьте, мне действительно жаль. Я кивнула, сотрясаемая нервным ознобом. Кристофер занял свое место на стуле и посмотрел на меня. Лицо его было усталым, с отпечатком безнадежной грусти в голубых глазах. Однако в них все же светилась надежда. Я был детективом в Южном Дринвилле. Почти 15 лет своей жизни я проработал по этой профессии. А потом связался с одним делом. Некий клиент попросил меня следить за его женой, подозревая ее в неверности. Я получил аванс и принялся за работу. И вскоре узнал, что жена попросту сбегает из дома, опасаясь его же собственных побоев. Поначалу я просто проникся к этой женщине симпатией, узнал все о ее прошлом, привычках. Она оказалась исключительно порядочной, мягкой, сердечной и очень красивой. На этом месте Ларош запнулся и смущенно посмотрел на меня. «Шерин, вы не подумайте, я обычно никогда с клиентами стараюсь избегать личных отношений». Старался. — добавил он, помолчал и продолжил. А вот муж ее как раз наоборот, оказался полной сволочью. Получилось так, что на поверхность всплыла информация, на которую он не рассчитывал. Ко мне в руки попали бумаги о его незаконных сделках по продаже запрещенных химических препаратов с завода, на котором он работал. Впоследствии эти химикаты шли на изготовление сильного наркотика. Неоспофирамена. Торговцы продавали его по всей территории. Но это я отвлекся от темы. Чтобы полностью снять его жену с подозрения, я познакомился с ней лично. Несколько раз мы встречались в кафе, разговаривали. А потом я рассказал ей про то, что узнал. Она была в ужасе. Тем же вечером она пришла домой и в порыве эмоций закатила ему скандал. Муж рассвирепел. Решил, что она спала и со мной, и со многими другими, а теперь еще знает его тайну. Кристофер растерянно потер ладони и отхлебнул воды из стакана. Я был рядом. Я предполагал, что такое может случиться, хотя и надеялся на лучшее. Когда услышал крики с лестничной площадки, добежал до их двери и выломал ее. Я, понимаете, Шерин, я хотел ее защитить, а ему предъявить обвинение и передать дело полиции. Но он бросился на меня, и тогда я убил его. Не специально. Он пытался задушить меня, и все, что я нащупал рядом, была каминная кочерга. Ларош подавленно затих. Я молчала тоже, не хотела его перебивать. Он поднял на меня голубые глаза и развел руками. Видит Бог, я этого не хотел. Но получается, что я здесь не без причины. Мне бы дали 15 лет тюрьмы, но я выбрал Тали. Я многого тогда не знал об этом городе. Мне было грустно смотреть в его лицо, расстроенные глаза, едва подрагивающий рот. Я поверила его истории безоговорочно. Грустно было ее слышать, но такое случается. Осторожно прочистив горло, я спросила. — А эту женщину, его жену, вы видели после? — Видел, но мельком. Она все равно любила его. Несмотря на побои, грубые слова, любовь — странная штука. А со мной даже встречаться не захотела после, все время плакала. Он вздохнул. Может, суд бы и счел мои действия самообороной, но я был на его территории. Я не имел права туда врываться и вмешиваться. Закон оказался на его стороне. А сколько вы уже провели в Тали? Почти 4 года. Шерин, я пытался честно работать. Я горбатил спину на самых тяжелых и проклятых работах. Ведь убийцы здесь даже нормальной работы не дадут. Что вы имеете в виду? Ну, здесь такая система. Чем тяжелее совершенное преступление, тем сложнее будет набрать баллы. Так сделано, чтобы у всех были разные возможности. Кто-то хулиганил по мелочи, кто-то грабил, кто-то торговал наркотиками, кто-то насиловал и убивал. Городское начальство принимает это во внимание и как-то прописывает на браслете. Если преступление тяжкое, то никем, кроме грузчика, дворника или чистильщика, простите, канализации, устроиться не удастся. А за такую работу, сами понимаете, практически ничего не платят. Все уходит на еду. Начальное жилье тоже зависит от тяжести вашего преступления. Вот этот район, где я живу, один из самых худших. Но у вас есть телефон? Я такой роскошью похвастать не могу. Ларош отмахнулся. Это тот, кто был здесь до меня, как-то выторговал. Это не моя заслуга. Понятно. Я пошевелилась из стороны в сторону, чтобы размять затекшее тело, и моя рука наткнулась на пакет с посылкой. Сбросив полиэтилен на пол, я извлекла ее на свет и поставила на стол. Так что в ней? Что вы просили у корпорации? Сейчас покажу, — коротко ответил Ларош. Он поднялся, подошел к тумбе и достал из верхнего ящика небольшой нож. Затем вернулся к столу и принялся методично скрывать упаковку. Когда последний кусок бумаги упал на пол, в его руке появился небольшой черный прибор. «Счетчик!» Потрясенно выдохнула я. «Это же счетчик!» Когда Кристофер развернул его ко мне экраном, воздух застрял в моей груди. Это был счетчик с 1000 баллов. Цифра 1 и 3 ноля ярко светились в полутемной комнате. Я жадно впитывал глазами это великолепное зрелище, не решаясь поверить, что все это время у меня в комнате уже был счетчик, который мог обеспечить мгновенный выход на свободу. Но я ведь честная и порядочная. Я не стала бы вскрывать упаковку чужой посылки только потому, что мне любопытно. Как же он мог мне помочь? Видя мою реакцию, Ларош чуть виновато улыбнулся, читая отразившиеся на моем лице мысли. «Вам бы он не помог, Шерин. Все счетчики именные, с какими-то кодами внутри. Если бы вы попытались предъявить его на границе, вас бы тут же кинули в каталажку и наложили огромный штраф. С этим шутки плохи». Воздух вышел из меня, как из проткнутого шарика. «Значит, вот как. А ведь я бы попробовала, зная я, что именно лежит в коробке». Мысленно воздав благодарность Всевышнему за то, что уберег меня от такой ошибки, я с завистью посмотрела на сияющее лицо Кристофера. «Я очень долго ждал его», — произнес он, поглаживая черную пластиковую поверхность. «Хелен вышла отсюда еще 3 месяца назад, и с тех пор я ждал. Каждый день ждал этой посылки». Ларош перевел взгляд на наручный браслет и рассмеялся. «Здесь теперь тоже 1000. Они как-то связаны между собой. Совсем скоро, хоть сейчас, я могу идти на границу, а там на автобус». Он едва не кружил по комнате с этим маленьким приборчиком, в то время как меня разъедало желчь и разочарование. «Когда же теперь я буду вот так же радоваться своему скорому освобождению? Никто не знает, когда. Если только корпорация не сподобится что-нибудь предпринять». «Как же вы все-таки заполучили его?» — спросила я, опасаясь, что он прямо сейчас может собрать вещички и исчезнуть, оставив меня с кучей вопросов и неподъемной плитой, что легла на сердце после его слов. «Не приедут они за вами. Не ждите». «У меня на счете в банке, там, снаружи был 1 063 000. Я скопил это все за время работы, и для меня единственным шансом оставалось найти путь связи с корпорацией. Я никогда бы не вышел из стали сам. Хелен, девушка, с которой я познакомился почти 3 года назад, помогла мне. Она вышла и связалась с ними. Я не знаю всех подробностей, но, видимо, они приняли мой 1 000 000, раз прислали счетчик». «Они прислали его!» — повторил он, продолжая зачарованно созерцать мерцающий экран. — «Значит, они взяли ваш 1 000 000, а мне дали 450 000 и коробку, чтобы я вам ее передала? Таким образом, они получили 550 для себя. Практически ни за что. Никакой работы они не делали, финансисты хреновы». Я злилась на себя, на них, на Лароша, и ничего не могла с этим поделать. Их система выглядела безукоризненно. Обладая мощными связями и возможностями, корпорация сдирала с одних и давала другим. Конечно, сделать поддельный счетчик задача непростая, но если знать, за какие ниточки тянуть, то можно было получить этот счетчик практически задарма и положить себе в карман хорошую прибыль. Да, не прикопаешься. «А есть ли что-то на вашем старом счетчике, Кристофер?» Вдруг встрепенулась я, терзая не сформировавшейся идеей. «Нет, Шерин, я в минусе. Я был в нем практически с самого начала и так и не смог добраться даже до 100. «Но как же так?» «Никому не выгодно, чтобы люди выходили из стали. Здесь налажены самые разнообразные производства товаров, которые впоследствии экспортируются в нормальный мир. Рабочая сила не стоит ничего, потому что никто не платит реальными деньгами. Многие, особенно у кого тяжкие преступления, работают днями и ночами за одну только еду, безо всякой надежды на освобождение. И поверьте, тем, кто снаружи, это очень выгодно. Они получают дешевые товары и практически навсегда освобождают города от преступников. Так что Тали — это всего лишь иллюзия более благоустроенной тюремной жизни. А на самом деле каторга, которая может не закончиться тогда, когда у вас бы уже закончился тюремный срок. Она может здесь длиться вечно, до самой вашей смерти. Застывшая, словно арктическая глыба, я сидела и молчала. Мысли практически исчезли. В голове царила пустота и прохлада, словно в морозильной камере заброшенного склада. Видимо, такова была реакция на шок. Затем, словно издалека, до меня донесся голос Кристофера. «Шерин! Шерин! Я могу что-то для вас сделать там, на свободе?» Очнувшись от оцепенения, я посмотрела в склонившееся надо мной лицо. «Да, у меня есть для вас просьба. Найдите для меня одного человека. Его имя Алекс. Алекс Вивер».